Великие мессианские тексты. В 8 столетии перед христианской эрой история израильтян сделала радикальный поворот. Народ попал под давление ассирийской всемирной силы. В 722 году до Рождества Христова Северное царство Израиля было взято в пленение, а в 587 году до Рождества Христова пало Южное царство Иудея. Во время этого периода Бог не оставил Израиля и продолжал говорить через пророков. Пророки Михей и Исаия говорили в 8 столетии, а Иеремия и Иезекииль говорили в 6. Эти пророки открывали иудейскому народу, что бедствия, которые постигли их, являются исправительным судом, и со временем языческая всемирная сила прекратится, и Божие господство учредится на земле. Это надежда и обещание избавления придет через грядущего Мессии. Иеремия говорил: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иеремия, 23 глава, 5 стих. Пророк Иезекииль написал: «Так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов израильских и среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отвсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будет более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, а раб мой Давид будет царствовать над ними и пастырем всех их. Так будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно». Иезекииля, 37 глава, с 21 по 22 стих и с 24 по 25. «Раб мой Давид» относится к Мессии. Пророк предварительно открыл, что Сидекия будет последним управителем в семье Давида. Таким образом, Мессия, сын Давидов, является истинным наследником престола. Пророк Михей напоминает Израилю, что князья, священники и лжепророки народа навели суд на них. Были же пророки, которые говорили слова мира и которые служили за деньги. По этой причине пророк сказал: «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Михей, 3 глава, 12 стих. Пророк предсказал вавилонское пленение, которое произошло приблизительно 100 лет позже. Но продолжение иудейского царства не будет постоянным. Пророк сказал: «Там, в Вавилоне, будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как стопы в гумно». Михея, 4 глава, с 10 по 13 стих. Бог Израиля таким образом принес свет, избавление через Мессию грядущего князя. Израиль был уверен в пленении и после исполнения времени Кир, через действие доброй воли, предоставил возможность вернуться в город Иерусалим. А Михея в 5 главе 3 стихе сказал: «Посему он, Бог, оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить». Кем является тот, который должен родиться? Михей пишет в 5 главе во 2 стихе: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Вифлеем был маленьким городком, недостаточно большим, чтобы иметь даже тысячу семейств. Это обещанное дитё должно было родиться в незначительном месте у убогого происхождения. Он должен быть владыкой в Израиле, но не рожден в Иерусалиме, но рожден в Вифлееме. Говоря по-человечески, он из убогого происхождения, но его истинное происхождение от вечности. Это может только быть божественное происхождение, ибо только Иегову можно так описать. Но его человеческие предки были из дома царя Давида. Теперь также очевидно, что этот наследник Давида родился в Иерусалиме, доме царя Давида. Но что династия Давида перестала существовать? Так случилось, что в исполнении времени, когда было Божье время, Римской империи совершалась перепись населения, которая включала Палестину. Иосиф и обрученная его жена Мария обои происходили из семьи Давида. Римское повеление требовало, чтобы они вернулись в город своих потомков для записи. Придя в Вифлеем, молодая дева должна была родить. Не в состоянии приобрести место в гостинице, по причине недостатка мест и, возможно, средств, место было приготовлено для них в убогом хлеву. Там случилось, что Иисус был рожден в убогом хлеву в яслях. Таким образом, было исполнение пророчества, произнесенного 8 столетий раньше. Обосновательность слов пророка становится уверенной посещением мудрецов-волхвов, которые совершили длинное путешествие из Персии в Палестину, город царя. Они пришли и искали того, кто будет управлять Израилем. Они были руководимы знамением Божьим на небе. Священники и книжники в Иерусалиме процитировали пророчество, записанное Михеей, которое привело их в Вифлеем. Эти мудрецы пришли к убогому месту, открыли сокровища свои и поклонились младенцу. Жалко, что священники и книжники не последовали за ними. А Ирод, римский царь, искал убить младенца, так как он был опасным для его царства. Вернемся назад к словам Михеи. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Бог отдаст Израиля в руки врагов, пока не придет Мессия». Михей уже предсказал о разрушении иудейского царства Вавилоном. Если бы это не произошло, Мессия родился бы в Иерусалиме, доме Давидовом. Пророчество Михея согласуется с пророками, которые говорили о временах язычников, которые будут продолжаться до пришествия Мессии. Иудейские пророки предсказывают две фазы или аспекта мессианской надежды. Первой фазой было смиренное рождение Мессии, его божественное происхождение в веках вечности, но младенец смиренного человеческого рождения, Божий дар миру. Пророк Захария говорит о второй фазе служения Мессии. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку». 14 глава, 4 стих. Михей описывает эффект его пришествия. «И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет велик до краев земли». Имеется гораздо больше в пророчестве за пределами физического избавления и благословения для Израиля. В 5 главе 7 стихе мы читаем: «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». Израиль пойдет на многие народы, как освежающая роса от Господа, которая падает на траву и приносит жизнь. Духовную росу, которую принесет Иаков народам, приходит от Господа. Она не будет произведением человека. Это является исполнением обетования, данного Аврааму в книге Бытие, 12 главе, 3 стихе: «И благословятся в тебе все племена земные». Во всяком веке человеческой истории люди ищут идеального всемирного мира и благосостояния, и праведного управления. Этот век не станет реальностью, пока не придет Мессия. И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И падут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева. И он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах. Перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Михея 4 глава с 1 по 3 стих. «Это будет век мира и праведности между людьми и народами. Там будет справедливость, ибо каждый человек будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницей». Когда это будет? Является ли это просто праздной мечтой? К сожалению, многие иудеи покинули такую мессианскую надежду. Но позвольте мне уверить вас, что в конце дней придет эра Мессии, и всякое пророчество и обещание, данное пророками Израиля, исполнится. Еще одно дальнейшее условие этого благословения определено Захарией в 13 главе в 1 стихе. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Иудейский народ не познает благословение Божие, если не покается в своих грехах. Мессия пришел первый раз, чтобы умереть за грехи и беззаконие своего народа. Он придет второй раз, чтобы судить за неверие и отвержение его. Мир Иерусалима и ваш придет, когда вы смиренно примете Мессию Христа. Шалом».